Глава третья. Поход. Осень 1582 год. Река Обь. Прихватив девок, отчалили раненько поутру. Ермак Тимофеевич провожать не вышел. Верно обиделся за то, что ушли. Хотя и не должен бы, ведь Строгановы насчет Ивана предупреждали. Но скорее головного атамана просто сморил сон, вот и не стал выходить. Все и так обговорено было. Десяток стругов Ивана были не так уж и велики. Иные бы и не прошли по нешироким рекам. Впрочем, места вполне хватило для самих казаков, для припасов оружия. И для дев-полонянец бывших хватило. Трех атаман на свой струг поместил. Одну светленькую, с волосами как лен, Анисью, другую — подружку ее, черноокую, да чернобровую Екатерину. Ну и третий — Настю взял. Остальных по другим стругам распределил. По двое, по трое, чтоб красавицам веселей было, да строго-настрого наказал казакам не забежать девчонок. А будь кто забидит, того здесь, на берегу, и оставит, словно шпыня ненадобного. Живота не лишат, упаси Господи, просто выкинут, бросят. Вот тебе и золото, вот тебе богатство будущее, вот тебе и ватага. Как хочешь, так и выживай. По лесам скитайся, охотничай да рыбку лови. И не забывай, что вообще-то зима скоро. Они с Екатериной смирненько себя вели. Все больше в шатре небольшом на корме для них разбитом сидели. А вот Настена любопытничала, прям нету мочи. Совсем девичий стыд потеряв, по всему стругу лазала, казакам с вопросами приставала. Зачем весла кормовые широкие, да почему одни тюфяки пушки медные, а другие бронзовые да чугунные? Иван, что уж там говорить, пояснял с охоты. «Уж из чего отлили, из того отлили». Ранее вообще из полосок железных клепали. Те пушки разрывались быстро. К слову, бронзовые надежнее всего. Прежде чем разорваться, на них припухлость появится. Ее-то сразу видать. А далеко ли пушки бьют? Эти? На версту с гаком. Ужель на версту? Поглаживая пушечный ствол, дивилась Настя. Это вот такое тяжеленное ядрище швыряет. Швыряет, а как же? Молодой атаман улыбался. Нравилось ему с этой кореглазой девчонкой общаться. Спасу нет. И то все в ватаге замечали. Только сам атаман не замечал, что замечают. Не замечал, да и не старался заметить. А вот это, что запищали, вон у борта большие. То ручницы. Немцы их фальконетами называют. Верно, Ганс? Верно, я-я. Переманенный из немецкой сотни наемник весело скалил зубы. Ах, юная фрау, да чего же ты хороша! Девушка тем словам придерзким, в отличие от подруг своих скромниц, ничуть не смущалась и в краску не впадала. Хороша так хороша, хоть и худовато, да кому какие глянутся. Немчине вон понравилось. Да хорошо б, ежели такие слова сам атаман сказал. Да при всех-то казаках. Может, скажет еще? Уж, конечно, скажет. Ой, смотрите, смотрите, вон там, на бережку, куница. Иван вскинул подзорную трубу, усмехнулся. Не куница то. Ласка. Проку от нее никакого. Мясо жесткое, мех худой. Совсем бесполезный зверь. Зато красивый. Дай-ка трубочку, атамане. Пройдя на корму, отец Амвросий внимательно всмотрелся в низкий, заросший густым кустарником берег. А ласку-то, видать, кто-то спугнул. Ишь, унеслася. «Вагуличи местные», — вскользь заметил Иван, — «и листяки. Я вот, правду сказать, их не различаю. И выглядят они одинаково, и речь похожа, и боги, считай, одни. Всякие старики-лесовики, матери-сыры-земли. Тьфу! — святой отче, опустив трубу, выругался. Язычники, они язычники и есть. Дикие. «Эй, атамане!» — вдруг закричали с соседнего струга. «За нами по корме лодка!» Головной струг нынче замешкался и шел предпоследним. Остальные мерно махали веслами впереди. Иногда махали, а иногда так, отдыхали. Вниз-то по реке плыть — это не вверх по течению. «Где лодка?» Перегнувшись через крутой борт, Еремеев приложил руку к губам. «Что-то не вижу!» «Да вон!» — соседнего струга махнули рукой. «У плеса! Там руками машут, кричат, кажись, догнать хотят!» «Слышу, что кричат!» Атаман почесал шрам и махнул рукою. «Табань! Поглядим, что там за людишки!» Казаки подняли весла, давая возможность легкой долбленой лодчонке догнать медленно несомый плавным течением струг. День стоял теплый, пасмурный, но не дождливый, сухой, с время от времени появлявшийся в светло-сером небе просенью. Обступившие берега реки леса, суровые ели, осины, лиственницы и сосны отражались в светлых водах, как в зеркале. И также в зеркале отразилась спешащая лодка. Судя по одежке, кафтаны, кольчужицы, сидевшие в ней люди явно были из казаков, а кое-кто даже показался Ивану знакомым. Вот хоть тот плечистый, лет 40 здоровяк, с черной окладистой бородищей, или его сотоварищ, худощавый, с масластым простецким лицом. Еще был и третий, белобрысы, в кольчуге его атаман не знал, а вот Маслатова... «Ты, что ли, Карасев Дрозд?» Казачина заулыбался, растянув рот до ушей. «Еще бы, признали!» «Я Зматамане, а это вон други мои, Лютень Кабаков да Шафиров Исфак». — Ага, — ухмыльнулся атаман. — Белобрысый татарин, значит. — Наш татарин, добрый, из Строгановских. — Вижу, что наш, — опираясь на борт, Еремеев хмыкнул и, сплюнув в воду, спросил. — Нас, что ли, догоняете? Вся троица дружно кивнула, — ответствовал же за всех Дрозд. — Знамо, что вас, батюшка атамане. «И зачем же?» — Иван пристально всмотрелся в троицу. Вообще-то ему сейчас каждый казак помехой не был. «Так это...» — Карасев схватился за шапку, словно бы собрался залихватски швырнуть ее оземь, да вовремя опомнился. «Вода ведь кругом!» «К ватаге твоей хотим пристать!» «Я понимаю, что хотите. Вот и спрашиваю. Зачем?» «За золотом?» — с подкупающей простотой, не раздумывая, отозвался казак. «Про золотого поганского идола прослышали». «От кого прослышали?» — все не успокаивался атаман. «Это мои, что ли, языками почем зря мололи?» «Наказывал ведь». Дрозд махнул рукой. «Не, господине, не твои. От Вагуличей слышали. Да и Ермака Тимофеевича слуги шептались, а им кто сказал, не ведаю». Выслушав сидевших в челне людей, Еремеев обернулся к своим казакам. «Ну что, парни, примем их в круг? Карасев Дрозд, Лютень Кабаков да Исфак Шафиров. Любы ли?» «Любы, атамане. Слыхали, воины добрые. Пущай будут. Чего уж!» «Что ж», — повернувшись, Иван махнул рукой. «Так тому и быть. Понимаю, что атаман вас не отпускал. Да мы, господине, не спрашивали. Простота святая, отец Амвросий взял атамана за локоть. Может, не следовало их принимать? Беглецы ведь, плыли бы своей дорожкой. За нами бы приглядывали, в тон ему отозвался Еремеев. Может, и удар в спину бы нанесли. Нет уж, пусть лучше на глазах будут. Тут-то мы сами за ними приглядим. К вечеру пристали к берегу. Запалили костры, напекли, наварили пойманную за день с борта стругов рыбу. Сига, самов, нельму. Не брезговали и мелочью. Налимом, форелью, щуками. Все съели в охотку. Только вот песен сегодня не пели. Атаман запретил. Мало ли кто тут по лесам шастает. Казаков-то нынче всего около сотни. Осторожно, Афоня, спаси Господи, вообще предложил ночевать в стругах, да еще и встать на якоря, подальше от берега. Остальные казаки парни подняли насмех. Ну, Афоня, ну, чудил. Еще бы предложил девок в караул выставить, то-то от вражин упаслись бы. Атаман, подумав, на людишек своих цыкнул. Что ровно кони крестьянские ржете? Афанасий дело говорит. Токмо вот на реке мы, не на море. А у Вагулича да Стеков, что по берегам местным живут, всяко челны имеются. И какой тогда смысл в стругах ночь коротать? Захотят напасть, нападут не по суху, так на лодках. Лучше сторожу понадежнее выставим. Как сказал атаман, так и сделали. Разбили шатры, шалашников из лапника понаделали, а кто и так под ель завалился, в тулупчик завернувшись изрядно. Ночи-то уже стояли холодные, по утрам у бережка ледок потрескивал. Неделя-другая и зимовье искать. Впрочем, зимы до осени разные бывают. Может, это мягкой окажется. Тогда подали можно будет проплыть. Хотя о зимовке уже сейчас начинать надо думать. Скоро и местечко удобное выбрать, землянки копать, как у Остяков-Вагуличей, крыть бревнами да настилать крышу дерном. Такая землянка хорошо тепло держит, и ладить ее быстро, чай не изба, не хоромины. По поводу же зимнего прокорма у атамана голова не болела. Зверья в лесу полно, а в реке рыбы хоть голыми руками лови. Соль, перец, шафран да маслица конопляная с собой было припасено, взято также и мучицы. Одначе и соль, и муку экономить надо, потому и не жировали. Рыбы да дичины ешь от пуза, а вот чтоб посолить, то у атамана спроси. Остяки да Вагуличи, те вообще почти без соли ели. На ночь сторожу крепкую выставили и в лесу, и вокруг шатров, и у стругов. Костры затушили, чтоб без надобности в ночи не отсвечивали. Первая ночевка спокойно прошла, и вторая, и третья. А вот на четвертую кое-что приключилось. Начать с того, что Иван долго не ложился. Сперва сидел у костра, отца Амвросия слушал. Тот про Давида с Голиафом рассказывал. Казакам интересно было. Особенно Михейка недоверчиво щурился. «Это же надо же! Вьёныш с великаном одною прощою справился. А ну-ка, меня только возьмешь? А ты лоб-то подставь, ослопе!» — смеялись казаки. «А мы долбанем камнем». Потом, как уже стемнело совсем, разошлись спать. Иван же у реки стоял, поджидал кореглазую Настю. Та всегда перед сном умывалась, да ноги полоскала. Это в ледяной-то водице. Вот и сейчас пришла, сапожки сбросила, задрала подол. «Ай! Что, холодно?» Выйдя из-за кусточка, засмеялся атаман. Девчонка вздрогнула, обернулась и улыбнулась расслабленно. «А я тебя по голосу узнала. Ага. Чего же тогда дрожишь-то?» «Кто дрожит? Я?» «Ты. Ты. А то кто же?» Иван подошел поближе, в воду шагнул, взял Настю за руку. «Вот видишь, ладонь-то совсем холодная, словно лед. Дай-ка согрею». Поднял девичью узенькую ладошку к губам, согрел дыханием. И, взглядом с очами карими встретившись, поцеловал девушку в губы. Долго, долго целовал. Или это Настя сама? Долго-долго. У обоих сердца бились так, что, казалось, слышно было на весь лес, на всю реку, аж до самого студеного моря. «Приходи в мой шатер сегодня», — едва уняв волнение, прошептал Иван. Девушка отстранилась, отпрянула. «Нет». «А я слышал, кое-кто из подружек твоих с казаками милуется». Совсем по-детски обиделся молодой человек. «Сколь же огневым ваша рыженькая?» «Да пусть хоть с кем!» — гневно бросила девушка. «А я до свадьбы не буду. Или хочешь силком меня взять?» «Что смеешься-то? Или я что смешное молвила?» «Просто замуж за меня попросилась», — негромко расхохотался атаман. «Я попросилась? Когда это?» «Да вот только что. Сказала, до свадьбы ни-ни. Вот я и думаю, брать тебя в жены, аль нет?» «Что?» «Да ладно, ладно, шучу я», — Иван протянул руку. «Ну что, мир? Без обид?» «Без обид», — успокоилась Настя. «А рыженькая наша, Аврама, ежели хочешь знать, скольше едва встречаться начали, как вот мы, ой, вот и проговорилась». Атаман хотел было еще пошутить, да не стал. К чему обижать девчонку? Тем более ту, от одного вида которой, от волос разлохмаченных, от приоткрытых губ, от очей с золотистыми чертиками карих, так и свербело сердце. «Я тебя провожу до шатра, коли разрешишь», — глянув в ночное небо, шепотом попросил Иван. «Заодно караулы проверю». Девчонка фыркнула. «Так ты меня пойдешь провожать или караулы проверить?» «Так одно другому не...» «Ой!» Оба разом расхохотались, а потом еще какое-то время сидели на бережку, на старой коряге. Смотрели на отражавшийся в темной воде месяц. Настя тихонько рассказывала про свою прошлую жизнь, про град Усолье на Камереке, про то, как хаживали на Ивана Купалы с девками на луга, валялись в траве, прыгали через костер, гадали. «Ох, грехи наши тяжкие!» — посмеивался атаман. «Слышал бы, отче Амвросий!» «А что? Чего мы плохого делали?» «Беса тешили, ага. Ох, он бы тебе объяснил, да только не сможет». «Почему же не сможет?» «Так я же ему не скажу, чудо». «О, а почему ты меня чудом назвал?» «Так ты и есть чудо. Ну-ка, мне в глаза посмотри». «Так темно же». «Ничего». Оп, и снова поцелуй. Долгий-долгий. Сладкий и тихий шепот. Пора, пожалуй, и спать. Засиделись мы. Проводив девушку до шатра, Иван проследил, как затушили костры, да, сняв сапоги, залез под теплый полог. А там уж сбросил кафтан, зипунишко, растянулся под мягкую волчью шкурой. Не спал, не шел сон-то. Просто лежал, думал. Нет, конечно, иной бы кто, да попросту уволок бы кореглазую чуду в шатер, сотворил, что хотел, да и ну ее кляду. Может, даже и к себе приблизил потом. Может, и женился бы. Но, да преж того, ах, как сладко бы было, совсем не то, что сейчас. Эх, однако же, ежели с другой стороны взглянуть, Настёна по всему не такая девушка, чтоб насилие спустить. Что-нибудь да сотворила бы. Не с насильником, так с собою. Нет, не надо все торопить. Хоть и хочется, пусть времечко неспешно идет. Все равно яблочко-то созреет, упадет к ногам. Вот тогда и сладко будет. И по любви, без всякого принуждения. Ох. Вздохнув, молодой атаман улыбнулся и заложил руки под голову. Снова заныл шрам. На погода, верно. К вечеру-то на тепло пошло. Эдак поутру и льда не будет. Сильно ноет-то, черт бы его побрал. Так что и не уснуть. А не уснуть, так и пройтись, караулы проверить. Не проверял ведь. Заговорился с Настасьей. Выбравшись из-под полога, Иван накинул на плечи япончу и, поежившись, решительно зашагал к берегу. Проверку решил оттуда начать, со стругов. Моросил мелкий дождик, нудный и даже, казалось, теплый, как в самом начале осени. И в самом деле потеплело. Это и хорошо, неплохо, что дождь. Кабы снег, гораздо бы хуже было. «Кто здесь? Откликнись!» — возопил, судя по голосу, похоже, что Чугрей. «Могилев!» — выкрикнул в темноту атаман. Из темных кустов тут же донесся ответ «Ревель!» И в самом деле Чугрей. «Случилось что, батюшка атамане?» «Вижу, вижу, бдишь!» Иван одобрительно усмехнулся. «Ничего не случилось. Просто с проверкой хожу. Тебя кто сменит-то?» «Афоня». «Ох ты, спаси Господи! Ладно». Пройдя у стругов, Еремеев направился к дальней полянке, на которой специально, сноровку, жгли отвлекающий костер, вокруг которого были натянуты пологи, даже стоял шатер. И даже имелись двое караульных в узких с поднятыми воротами чугах. Неподвижные караульщики не реагировали на приход атамана никак, да и не могли отреагировать, поскольку были чучелами, как когда-то в Ливонском походе. А ведь тогда помогло, сработало. Сработает и сейчас. Сидят себе чучела, ждут стрелы вражьей, а настоящие-то караульщики поодаль в кусточках бдят. «Здрав будь, атаман!» — обернулось на шаги Еремеева одно из чучел. Иван едва не споткнулся. «Ты кто?» Тут же сам и признал. «Маюни! Вот так встреча! Ты как здесь?» «К вам явился», — пошевелив прутиком угли, пожал плечами отрок. «Вы же все равно на север пошли. А со мной путь лучше будет, да?» «Так ты, значит, решился все же в проводники?» «Значит?» «Молодец!» Атаман присел к костру рядом с юным остяком и озадаченно почесал шрам. «А караульщики мои где?» «Где и были? В кустах!» — кивнул Маюни. «Караулят!» «Да ничего с ними не случилось, да!» «А тебя-то никак?» «Это же мой лес!» «Понятно!» К юному остяку ватажники отнеслись спокойно и даже радостно. Хороший, знающий здешний леса проводник лишним не был. Что же касаемо Карасева-Дрозда с лютнем недавних мучителей Маюни, так те вообще не узнали парня, Или сделали вид, что не узнали. Тем более, что остяки, вагуличи и прочие самоедь для многих казаков были на одно лицо. Маленькие, скуластые, смуглолицы. После впадения Иртыша в Обь, Асьях, как ее называли остяки и вогулы, струги молодого атамана выплыли на широкий простор и, даже пользуясь попутным ветром, подняли паруса. Потеплело, даже по ночам не было заморозков. Правда, все небо окуталось серыми плотными облаками и темно-синими, частенько изливавшимися дождем тучами. Утром же по всей реке стоял густой туман. «То не беда, да», — уверял Маюни. «Асьях река глубокая, мели нет, плыть можно». Продвигались и в тумане, осторожно загребая веслами. Тут главное было не набрать скорость, не наткнуться на какой-нибудь коварный топляк. Впрочем, ближе к обеду тучи обычно разгонял ветер, а иногда в небе показывалось солнышко. «Хорошо», — щурил глаза отец Амвросий. «Вот ежели бы не деревья голые, так словно бы и весна». Иван молча вздохнул. «До весны-то еще далеко, однако еще надо вставать на зимовку, копать землянки, городить чистокол от зверья или лихих лесных людишек. Мало ли нападут». «Не нападут», — сидевший на носу судно-проводник обернулся. В темно-зеленых глазах вдруг встала тоска. «Не нападут. Некому нападать, да. Сиртя убил всех. А кого не убили, так лучше бы им погибнуть». «А что такое?» «Сиртя угнали их, чтобы принести жертву своим жестоким богам». «Ой, спаси Господи!» — испуганно перекрестившись, сидевший за веслом Афоня обернулся к священнику, коего давно уже считал своим покровителем. «Не дай Бог угодить в лапы нехристи!» Отец Амвросий, хмыкнув, пригладил бороду. «Ничего, Фанасий, доберемся, там поглядим, кто кого. Идолов порушим, пожжем капище. То доброе, угодное Господу дело». «Так-то оно так», — недоверчиво качнул головой парень. «Да ведь Вагулич наш говорит, нехристи-то, волхвы, ага. Как же мы с ними сладим?» «Сладим», — уверенно заявил святой отец. «Кто в вере православный крепок, тому никакие волхвы не страшны. Святые, животворящий крест, да слово Божие, всяко посильнее нехристи будут». Афоня облизал губы. «Ой, отче, и все же сомнение меня берет. Все ж таки нас-то не очень и много». «А ты не сомневайся, отроче. Лучше чаще молись». «Да я молюсь, отче». Отношения казаков с девушками складывались по-разному. Бывших пленниц сам атаман строго-настрого приказал не забежать. Никто и не забежал. Действовали уговорами, лаской. Уже наметились несколько пар, и ходили упорные слухи, что кое-кто, к примеру, рыженький Авраама и кормщик Кольша Огнев, уже давно якому с женой живут, в блуде. Слухи таковые вызывали зависть, а отец Амвросий даже несколько раз говорил с кормщиком, вразумлял. Дело шло к свадьбе. Что же касается молодого атамана и Насти, то упрямая девушка по-прежнему отказывала в близости. Да Иван и не настаивал. Боялся обидеть, спугнуть то самое нарастающее чувство, что с недавних пор связывало их обоих. Наверное, и здесь нужно было бы думать о свадьбе, но Еремеев пока молчал, обдумывал, подбирая кандидатов на роль посаженного отца и сватов. Тем более дел в походе хватало, да еще нужно было хорошенько подумать о зимовье. землянки рыть, либо строить избы. «Не надо рыть ничего, да», — повернул голову проводник. «Здесь, чуть вниз по реке, заброшенное стойбище, деревня. Курум-Пауль называлась когда-то. Да, ныне оскверненная. Сиртя напали, убили, увели всех, колдовали. С тех пор так никто не живет. А жилища, амбары остались. Чистокол разве что починить. Да, и это». Маюни замялся, искоса поглядывая на отца Амвросия. Тот сидел далеко, на корме, и беседы сей не слышал. «Ваш шаман, я вижу, могучий, да. Пусть поколдует, и злые чары сертя уйдут. Снова в стойбище жить можно будет». «Поколдует», — едва сдержав смех, заверил Иван. «А стойбище — это славно. Говоришь, и дома там есть, настоящие избы». «Есть, есть!» — Остяк улыбнулся. «Никто их не разрушал. Все колдунам досталось, сертя. А сертя тепло любят, им холода ни к чему. Вот и ушли, вернулись к своему злому солнцу». Поправив на голове шапку, атаман почесал шрам и тихо спросил. «А от стойбища до солнца злого далеко?» «Недалеко», — задумчиво пояснил Маюни. «Ну и не так уж и близко. 4 раза по 7 дней пути, да». «Верст 400». Иван покивал, оглядываясь на корму, где сидели девчонки. Переглядывались, смеялись, говорили о чем-то своем. Отец Амвросии, нынче бывший закормщика, в полголоса затянул песню про Илью Муромца. Перестав смеяться, девушки дружно подхватили. Вышло хорошо, слажено, славно. Даже Маюни и тому понравилось. «Хорошо поют, да». «Так ты до самого идола золотого нас проводишь», — улучив момент, справился атаман. Игравшая на тонких губах Остяка улыбка живо сошла на нет. «Что ты, господине? Там же колдуны. Вам золотой идол нужен, вы идите, а дорогу я покажу». «Так ведь дедушка твой сам же говорил, шаманом был», — подначил Иван с усмешкой, — «и бубен теперь у тебя есть». «Их колдовство сильнее», — со вздохом признался отрок. «Это дедушка был шаман, а я...» «Ладно», — атаман похлопал парнишку по плечу. «Там разберемся». «Так далеко, говоришь, твое стойбище?» «Да недалеко уже, да. Через 3 дня, коль позволит Аутья-Атыр, доплывем, будем». «Кто-кто позволит?» «Аутья-Атыр — большое могучее божество речное. В устье Асьях живет, в образе большой щуки, да». Аутья-Атыр позволил. До заброшенного стойбища казаки, как и обещал Маюни, добрались за 3 дня без всяких недоразумений, если не считать случайно вывалившегося в воду Афоню, спаси Господи. Неудачно прошел по борту, вот и свалился. Брызг целую тучу поднял, а сколько крику было! Девчонки бедолагу в свой шатер забрали. Растерли борсучим салом, чтоб не захворал. Не захворал Афоня, Бог миловал. Из шатра выбрался весь в смущении, красный, но довольный. «Нам, что ли, тоже за борт нырнуть?» — смеялись казаки. «Потом бы к девам в шатер». «Я вам дам к девам», — отец Амвросий сурово погрозил охальником кулаком. «Гребите уже! Да молиться не забывайте!» Если бы не Маюни, проплыли бы мимо. Селение стеков с реки не очень-то было заметно. Сей таежный народец вообще не любил выделяться. Вот и избы себе неприметные выстроил. Не избы даже, а полуземлянки с бревенчатыми, обложенным дерном крышами. Внутри жилищ неожиданно оказалось просторно и даже в чем-то уютно. Хоть, конечно, и темно. Свет проникал лишь сквозь распахнутую дверь да в отверстие для выхода дыма. Зато очаги казаки растопили сразу, как только осмотрелись. Как и говорил проводник, селение оказалось покинутым. В землянках валялся нехитрый скарб да гнили оленьи шкуры, а кое-где, ближе к околице, белели разбросанные человечьи кости. «Зверье обглодало», — перекрестившись, покачал головой священник. «Надо бы погребсти, а то нехорошо как-то». «Да, нехорошо», — Иван согласно кивнул и понизил голос. «Одначе те, чьи кости ведь нехристи, как их погребать будем? Просто так, что ли, зарыть?» «А про то, друже, у остяка нашего спросим», — неожиданно заявил отец Амвросий. «Пущай по-своему погребет. Хоть и нехристи, а все же люди. Негоже как-то». Обернувшись, Еремеев махнул рукой уже начавшим ставить частокол казакам. «Эй, парни, как закончите? Соберите-ка кости». Вдруг, услыхав девичий смех, атаман обернулся, увидев возвращавшихся из лесу девушек. Их водил Маюни, показывал какие-то пахучие травы. Хоть как-то заменить соль, запасы которой таяли прямо на глазах. Настя подошла ближе, сверкнула глазищами карими. Видать, услыхала приказ. Волосы ее, как всегда распущенные, не отросли для кос еще. А скорее, девчонке самой не хотелось косы. Связывала ленты из оленьей кожи. На плечи, поверх рубахи, была накинута старая малица с изящным узорчатым рисунком. Вот одежонка в избе нашла. Как раз. Стоял легкий морозец. Девчонки пришли из лесу веселые, разрумянились, трав нужными мешками набрали, да собрались завтра за морожкой идти. «Ой, ягод там на болоте много! Страсть!» — похвалившись, Настя понизила голос. «Ты, атамане, мужиков-то от работы не отвлекай, а костяки мы соберем. Чего уж?» Еремеев повел плечом. «Ну, собирайте, раз такое дело. А ты, Маюни, скажешь, как соплеменников твоих погребсти?» Парнишка сурово сдвинул брови. «В лес надо нести, да?» «Так отнесем. А потом в бубен бить буду. Один. Не надо, чтобы видели». «Не надо, так не надо», — махнул рукой атаман. «Как скажешь». Все принялись за дело. Девушки собирали разбросанные по стойбищу кости в большие плетеные корзины, найденные тут же в деревне. Мужчины вплотную занялись частоколом и починкой землянок. Рубили да таскали бревна. Благо лес был вот он. Здесь перекрывали в два наката крыши, обкладывали дерном, чтоб зимой даже самую лютую стужу в землянках держалось тепло. Молодой атаман деятельно руководил всеми, а то и сам подставлял плечо. «А ну, братцы, ухнем! И раз!» Девчонки унесли собранные кости в лес, к старому ельнику, куда указал проводник. Да, вернувшись, разложили костры, да принялись готовить ужин на всю артель. К тому времени специально выделенные Еремеевым казаки уже натаскали из реки рыбы и даже запромыслили кое-какую дичь. Вернулись довольные. «А ничего, зверья да рыбы здесь много. Перезимуем, не пропадем. Эх, еще бы хлебушка!» Иван скривился. С хлебушком дела обстояли не намного лучше, чем с солью. прихваченных с собою в путь запасов муки, хватало еще примерно на месяц, и то затянув пояса. Ну, хоть дичи да рыбы да ягод было, хватало с избытком. «Атамане?» — кто-то потянул Ивана за руку. «Хм, кто-то. Настена, кто же еще?» Вот только обозвала как-то не так. Обычно кликала без обиняков, Иваном, а тут, вишь ты, атаман. Хорошо не господине. Что-то случилось, верно, да и лицо у девчонки какое-то не такое, испуганное или напряженное, что ли. Случилось что, дева? Отойдем вон за сосенки, покажу кое-чего. Молодой человек махнул рукой. «Пошли, только быстро. С обедом-то что?» «Варится. Идем». Они отошли в сосняк, начинавшийся сразу за околицей, а дальше разбавляемый осиной, березою, лиственницей да хмурыми темными елями. В небе ярко сверкало солнышко. Правда, уже не жарило, но кругом вкусно пахло смолою. Невдалеке гулко куковала кукушка, а где-то над самой головой деловито молотил дятел. Но в нетерпении обернулся идущий впереди Иван. «Чего у тебя?» «Вот». Покусав губы, девушка вытащила из взятой с собой корзинки белый человеческий череп и берцовую кость. «Господи!» — перекрестился атаман. «Ты чего мне-то их притащила? Неси вон мою, не заельник!» Настя сверкнула глазами, набычилась. «Я отнесу. Ты сперва взгляни». «Да что там смотреть-то?» «Посмотри, говорю!» Девушка сказала столь властно, будто была не дочкой посадского человека, а какой-нибудь столбовой боярышней. «Попробуй ослушайся. Исполняй!» «Видишь, Иване, как кости разбиты, обглоданы?» «Ну, вижу». Молодой человек повертел в руках череп, скалившийся нехорошей улыбкой. Побарабанил пальцами по пробитому виску. «Пробили, да. Враги эти самые колдуны, верно. Видать, палицей. А потом уж зверье постаралось. Мертвяки-то в лесу долго не лежат. Всяко приберет кто-нибудь. Лиса, медведь, росомаха. Да мало ли!» Настя хмыкнула. «Ты внимательней посмотри, ага. Вот хоть кость взять. Видишь, разбита». «Ну, разбита». «Да специально ее разбили, господи! Сноровку!» Не выдержав, повысила голос дева. «И череп сноровку, чтоб мозг достать, высосать! И не звери то сотворили, люди!» «Постой, постой!» — Иван поскреб шрам. «Так ты хочешь сказать, здесь людоеды водятся?» «Именно!» — всплеснула руками Настя. «Битый час тебе это твержу, а ты все, ну да, ну, не мычишь, не телишься». «Ну, извиняй», — сунув кости в корзину, атаман развел руками. «Молодец, что заметила». «А я вообще приметлива», — усмехнулась девчонка. «Так что делать-то теперь будем? Сторожу-то надобно посильнее выставлять». «Выставим», — Иван успокаивающе кивнул и взял Настасью за руку. «Остяк-то наш про людоедов ничего не сказал». «Так надо спросить. Вот прямо сейчас пойдем и спросим». «Эй, эй!» — поспешно придержал девушку. «Постой. Пусть сначала дела свои справит. Вон, слышишь, бубен?» «Слышу. Так ведь кости-то еще не все. Скажем, еще нашли. Ну, пошли же!»